да и девушки с венками к нам не подбежали. И я удивленно посмотрел по сторонам. Мы оказались в тумане, таком густом, что невозможно было различить ничего на расстоянии вытянутой руки. «Что это?» — послышался настороженный голос Водяновой. «Не знаю», — ответил я, и коса словно сама легла в мою ладонь. «А сдюжишь?» — послышался из тумана до боли знакомый голос, от которого Лилия вздрогнула, а я усмехнулся. «А это точно ты? Или может нежить какая, которая приняла облик ведьмака? Вроде тебе запрещено появляться в этом мире». Таков был уговор. Ответом мне был хриплый смех, а затем послышался шорох шагов. «Должен же я был поздравить тебя с таким событием в твоей жизни. Да из чего ты взял, что это ваш мир?» Из дымки появились две фигуры, и перед нами предстал Александр Морозов. Рядом с ним шла женщина лет 40. В ней я внезапно узнал ту самую даму, что показала мне во сне орду мертвецов, шедших по дороге. С той памятной ночи в деревне Пожарских прошло много времени, но лицо незнакомки я не забыл. В руках Морозов держал коробку, перевязанную лентой. «Поздравляю, племянник», — произнес он, и протянул мне подарок. «Там бомба», — уточнил я, принимая его. «Или яд?» Александр усмехнулся и пожал плечами. «Я же передал коробку Лили и крепко обнял гостя. Рад видеть тебя, дядька». Морозов похлопал меня по спине, а потом заговорил осипшим голосом. «Ну все-все, здоровый-то какой стал, или это я дряхлею? Раздавишь старика». Я разжал объятия и взглянул на него. «Как узнал? Ты не поверишь, как быстро между мирами расходятся слухи», — ответил тот. «Правда, я узнал чуть позже, так что пришлось отмотать время, чтобы поймать нужный момент». «Спасибо», — глухо поблагодарил я Морозова. «Не представляю, как ты смог договориться с Лигбе, но...» Александр пожал плечами. «Мне это было не нужно. Мы в Межмирье, парень. Один мой знакомый поставил над костром портал, в который вы провалились. Правда, сначала оттуда вывалилась чайка. Я даже подумал, что ты решил податься в оборотни, но потом решил, что ведьмак наверняка бы выбрал что-то посолиднее этих крыс с крыльями. И вот, наконец, вы оказались здесь». «Хитро», — оценил я и сменил тему. «Не познакомишь меня со своей спутницей?» Я взглянул на молчавшую все это время даму, и Александр улыбнулся. «Вы и так знакомы. В том мире, откуда мы прибыли, ее зовут Софья Яковлевна Чехова, и я очень долго ее искал. Вот как», — протянул я, совсем иначе взглянув на женщину, и она мягко мне улыбнулась. «Все так, Михаил Владимирович». Она сделала паузу перед тем, как произнести мое отчество, и я подметил это, но не стал задавать лишних вопросов. «Мадам Вес», — ахнула Лилия и поспешно зажала рот ладошкой. Морозов кивнул. «Верно, Лилия Владимировна, мне очень повезло, что я нашел ее в одном далеком мире, и теперь уже никуда ее не отпущу». Женщина тепло улыбнулась, взяла своего спутника под руку и прильнула к нему. Я коснулся ее ладони, почувствовав знакомую силу, и в голове возник странный, давно забытый образ женщины, которая часто снилась мне, когда я был совсем маленьким. В тех снах она гуляла со мной, а когда я стал чуть старше, то часто рассказывал ей про свою жизнь. Она слушала меня, улыбалась и давала советы. А затем, эта женщина вдруг исчезла. И только после рассказа главы семьи Воронцовых, я понял, кем она была, и почему вдруг резко пропала из моих снов. Меня словно током поразило. Я на мгновение замер, а потом попятился. Заметив мою реакцию, женщина грустно улыбнулась. Ее глаза заблестели. «Прости, я должна была помнить, но так вышло, что, проходя сквозь границу, я забыла о себе все, и о тебе тоже. Ты, мне нестерпимо захотелось коснуться ее вновь, но я заставил себя остаться на месте. Теперь я могу иногда навещать тебя», — произнесла она, — «как раньше. Кажется, я вспомнила, как можно покидать родной мир. Мы познакомимся заново, и, быть может, ты сумеешь меня простить». Я решительно шагнул к матери и обнял ее, прижав к себе так же крепко, как до того Александра. «Тебе ни в чем себя винить», — прохрипел я. «Ты была рядом, когда была мне нужна, и ради меня. Я любила тебя», — ответила она глухим голосом. «Я точно знаю, что именно потому в моей душе после перехода было столько пустоты и боли. Ты счастлива сейчас?» Я отстранился, чтобы заглянуть в ее лицо. «Да», — женщина уже не скрывала слез. «Мы с Сашей теперь вместе. Я прожила до него очень долго, и жалею я лишь о том, что все это время не помнила о тебе и твоем брате. Все хорошо», — я вновь взял ее пальцы в свою ладонь. «Он будет рад узнать, что ты жива и довольна». Повисла тишина, которую нарушил Морозов. «Молодец, что решил вопрос с отцом», – произнес он. «Старик был слишком консервативен и не дал бы вам спокойной жизни. Надеюсь, он осознает свою ошибку», – сказал я. Александр нахмурился, но ничего не ответил. «Кстати, раз уж речь зашла о подарках», – продолжил я и сунул руку в карман плаща. «Раз уж ты тоже нашел, кого искал всю жизнь, вот, держи, мой подарок к вашей свадьбе». Я вынул из кармана вексель Лигбе и протянул его Морозову. Александр взглянул на него. «Дороговат дар», — ответил он, рассматривая бумагу. Но я пожал плечами и обнял Лилию, притягивая ее к себе. «У меня уже есть все, о чем я только мог мечтать, так что распорядись им с умом». «Ну, спасибо». Морозов принял бумагу, сложил ее пополам и бережно убрал в карман плаща. «Ладно, рад был тебя видеть, дядька», — произнес я, ощущая, как мир вокруг нас принялся вибрировать. «Но Межмирье не станет терпеть чужаков так долго. Нам пора. Если захочешь посетить нашу церемонию, то помнишь, где я живу?» «Помню», — ответил я. «Вернешь нас домой?» Александр кивнул, а потом посмотрел на Лилию с неожиданным теплом. «Ты уж прости, девочка, что я тебя пугал. Я никогда не желал тебе зла». «Знаю», — тихонько ответила Водянова и улыбнулась. «Я рад, что вы вместе. Хотя не уверен, что этот оболтус достоин такой девушки». Софья усмехнулась, видимо, привыкшая к шуткам темного ведьмака. «До встречи, племянник», — произнес он на прощание. «До встречи», — успел ответить я, а затем мир завертелся под ногами. Туман рассеялся, и мы оказались в Морце, а через секунду к нам подбежали девушки в сарафанах, чтобы осыпать цветами. Лилия не стала задавать вопросов, просто взглянула на меня, и я пожал плечами, словно говоря, «Я и сам не знал, теперь мы связаны высшими силами». «Морозов», едва слышно прошептала Лилия и лукаво улыбнулась. «Не жалеешь?» Вместо ответа я обнял девушку и прижал ее к себе. Прошептал ей на ухо. «Все будет хорошо». Лилия немного помолчала, а затем ответила. «Я верю тебе, Морозов. Осторожнее, а то подарок раздавишь». Я улыбнулся и отстранился от Водяновой. Почти сразу нас уже окружили ведьмаки. Пожарский хлопнул меня по плечу. «Поздравляю, братец». Остальные загомонили, выражая поддержку и желая счастья. Кажется, сердце темного ведьмака было чисто от дурных помыслов. Послышался со сцены голос Луля. «И кажется, сегодня Михаил Владимирович выбрал ту, с кем проведет остаток своих дней». Толпа разразилась криками и аплодисментами. Замерцали вспышки фотоаппаратов. И я был уверен, что сейчас я главный герой десятков прямых трансляций. «Поздравляю, Михаил Владимирович!» Послышался за спиной голос Иванны Львовны. Я обернулся. Улыбающаяся знакомая стояла в нескольких шагах от меня. «Можно вас на пару слов?» — произнесла она, и я кивнул. Обернулся к Лили. «Подожди меня, я отлучусь ненадолго». «Хорошо», — ответила девушка и бросила на гостью потемневший взгляд. Я подошел к Иванне Львовне, и женщина взяла меня под локоть. «Идемте в мой домик», — произнесла она. «Я хочу поговорить с вами без опаски, что нас будут снимать или подслушают. Здесь недалеко». Она указала в сторону одного из домиков, и я согласился. Охотно. Медленным прогулочным шагом мы направились к строению. «Хороший выбор», — начал разговор Иванна Львовна. «Княжна Васильева». «Водянова», — поправил ее я. «И она не княжна, а...» Иванна обернулась и удивленно посмотрела на меня. «Вы что-то путаете, юноша», — ответила она. «Лилия Владимировна, дочь обедневшего дворянина из Мурома, вы же вроде земляки, разве не слышали про Владимира Ивановича Васильева?» Пришлось рассеянно кивнуть в знак подтверждения. «Поистине, Муром – волшебное место», – вздохнула женщина. «Там выросли и темный ведьмак, и его будущая супруга. Документы, кстати, уже готовятся. Нужные идеи будут запущены в сеть, а сомневающимся объяснят, что это все чистая правда, лично ее видел. Она просто не хотела работать под своей фамилией, потому что отец строгих нравов и не понял бы, и прочие нужные и согласованные с отделом синода вещи. А скептиков поднимут на смех и заставят усомниться в здравом рассудке. «Интересный способ», — оценил я. «Главное, что рабочий», — отмахнулась Иванна Львовна. Мы подошли к калитке, и я потянул на себя створку, приглашая собеседницу войти. «Прошу». «Благодарю». Иванна Львовна прошла на территорию. Я последовал за ней. Хотел было прикрыть дверь, но за спиной уже маячила охрана. Иванна Львовна прошла по дорожке, отперла дверь и перешагнула через порог. Я нагнал ее, заметив, как дружинники заняла посты у выхода. «Вы удивительный человек, Михаил Владимирович, начала разговор женщина, когда я закрыл дверь. Появились из Мурома, вошли в семью, и за такой короткий срок смогли решить многие проблемы Морозовых. Вы объединили молодых ведьмаков, да еще и поднялись на первое место в рейтинге, выйдя на международный уровень. За вами следят многие люди из Европы и из Америки. Вы лидер мнений, чье слово имеет вес. Вы близкий друг Вагош Смертопряд, да и других, куда более влиятельных фигур этого мира. Империя нуждается в таких людях. С вашей помощью мы можем наладить отношения с Мезоамерикой, которые встали на паузу, да и передавать нужные нам мысли подданным европейских стран. Я уже служу империи верой и правдой, ответил я, и Иванна Львовна кивнула. И я ни в коем случае не хочу с вами ссориться, юноша. Поверьте, я предлагаю вам дружбу моей семьи. Ваша затея со Строгом показала, что ссориться с вами не нужно и даже опасно. Сотни тысяч людей вышли на улицы, и массовые беспорядки не начались лишь потому, что вы смогли успокоить толпу. Молодые бастарды, в крови которых кипит огонь, а в головах сидит злость и недовольство, могли бы натворить бед. Им нужен только повод. Империя бы увидела штурм Острога. Да и без бунта вы имеете козыри в рукаве. Например, можете бежать в загадочный Муром. На последней фразе она хитро прищурилась, дав мне понять, что знает о мироходцах и мирах чуть больше, чем обычные люди. Я же нахмурился. О затее со Строгом знали только я и Круглов, выходит. Но гостья словно читала мои мысли. Нет, что вы, Михаил Владимирович, ваш друг не нарушил молчание. Удивительно, что Виктор проникся к вам симпатией, к слову. Но в империи хватает глаз и ушей, которые доносят слухи нужным людям. Такие сейчас времена. Но вернемся к нашему разговору. Женщина прошлась по комнате, словно считая шаги. Вы помогаете нам, и поэтому мы, как ваши добрые друзья, можем закрыть глаза на некоторые вещи. Например, внезапную пропажу Владимира при выступлении. В последнее время у вас были с ним разногласия. Я открыл было рот, чтобы ответить, но гостья подняла руку, показывая, что вопрос риторический. «Это не важно», — ответила она. «Также не важно, как и пропажа княжича Воронцова, и трагическая гибель главы их семьи в лазаретном корпусе Острога, и еще некоторые события. Вы решаете вопросы так, как привыкли, и кто я такая, чтобы вас осуждать? Просто женщина на пенсии. Я ведь понимаю, кто вы», — мягко уточнил я. «Вы будете удивлены, но ваши радикальные решения пошли империи даже на пользу. В последнее время Синод, благодаря ведьмакам, получил слишком много власти, и поговаривали, что некоторые из служек даже решили управлять имперской семьей, как кардиналы Ватикана в Европе. А после череды убийств и пропаж всех ключевых фигур этого заговора, горячие головы жрецов немного подостыли. При помощи пистолета и хитрых манипуляций, вы смогли поставить синодников на место. Так что даже если ваш брат пропадет, ничего страшного для империи не случится. Кажется, у этой девушки-фотографа, как там ее, она пощелкала пальцами, словно вспоминая имя. «Тани», — подсказал я. «Тани», — повторила за мной Иванна Львовна. «У нее есть сын, бастард, он будущий ведьмак, и он даже взял фамилию Морозовых. Так что правила не будут нарушены, и в семье останется два ведьмака. Но вам не стоит выходить из семьи, Михаил Владимирович. Незачем рушить устои общества, и все будет так, как вы захотите. Хотите, чтобы Никон занял пост верховного жреца? Это легко устроить. Никон умный и хваткий человек, который создал из вас мировую звезду, и с ним Синод будет расти и развиваться. Хотите, чтобы оставшись в одиночестве ведьмак мог оставлять себе фамилию? Хорошо. Синод, к слову, уже готовит нужный закон, и Суворов оставит себе титул и права на семью. В конце концов, империя должна помнить и чтить героев, которые отдали жизнь в борьбе с упырями, защищая подданных этой самой империи. И даже если ваш брат начнет пытаться избавиться от вас, как ваш отец в свое время избавился от своего темного родича, мы решим этот вопрос, и вам не придется как раньше пачкать руки в крови. Только занимайте место за столом семьи Морозовых, как вы делали все это время, пожалуйста. В последней фразе гостьи прозвучала мягкая просьба. Я и не... Иванна Львовна поморщилась. «Бросьте, Михаил Владимирович», — по-доброму попросила она. «Вы готовили себе место в байкерском клубе, уговорили уйти Пожарского, который взял себе имя епископ, и хотели сесть во главе стола. Признаюсь, это был бы хороший ход. Люди бы оценили отказ Морозова от титула, и вы бы стали по-настоящему народным. Рейтинг бы вырос, но не надо так, пожалуйста. Я пожал плечами и честно ответил: от вас сложно что-то скрыть. И у меня действительно были такие мысли. Но я решил разногласия с братом, так что из семьи мне уходить не придется. Иванна Львовна кивнула. И правильно, юноша, у нас много ресурсов, а у Синода их еще больше, и мы готовы оказывать вам всяческую помощь, если вы и дальше будете лояльны империи, а не вернетесь с женой в Муром. И я кивнул, а женщина продолжила: там в Муроме нужно будет начинать все с самого начала, а здесь вам открыты любые двери, и будет оказана любая помощь, например, с лошадчак. Вы же знаете, что девушка назначена на должность журналиста, и отправилась в одно из сибирских княжеств. Ее репутация после скандала сильно пошатнулась, а в сети заговорили, что Тальяна ведет себя неправильно. Подписчики отсеялись, рекламные контракты быстро закончились, и новых предложений не будет. Вот и пришлось ей ехать писать заметки про сельское хозяйство в условиях вечной мерзлоты. В Снежинск она больше не вернется. «Спасибо», – растерянно ответил я. «Пустое», – отмахнулась женщина. Кстати, семья Воронцовых тоже пострадала от этого скандала. Теперь их рейтинг сильно упал, и семье придется перебираться во вторую лигу, лишившись прав и привилегий жизни в Снежинске. «В Мезоамерике вы поссорились с Меньшиковым, он может уехать дипломатом в какую-нибудь африканскую страну, где нет технологий мезоамериканцев, а нравы в обществе в сотни раз хуже. Только скажите». «Не нужно», – поспешно ответил я, и Иванна Львовна улыбнулась. «Все ваши недоброжелатели убраны с дороги. Для вас горит зеленый свет. Вы странным образом сумели обзавестись друзьями, о которых другие лишь мечтают. Даже я не смогла устоять перед вами, Михаил. А я далеко не наивная тетка, которую можно обвести вокруг пальца. Мы не станем на вас давить». «Почему?» – задал я главный вопрос. «Я точно знаю, вы не тщеславны и не желаете власти. Вы просто хотите, чтобы ваша семья была в порядке. Уверены?» – я нахмурился. «Да, у каждого из нас свои таланты, и мой, в числе владения силой и воспитания собаки, видеть хороших людей. Мне нужна ваша лояльность, добровольная, потому что бороться с темным ведьмаком, способным ходить в Муром, это все равно, что пытаться оседлать ветер. Может и получится на мгновение, но потом затея обернется ушибленным седалищем или того хуже, переломом позвоночника. Я не предлагаю вам сделку. Я открыла вам все карты и прошу у вас дружбы. Она у вас есть», – произнес я в повисшей торжественной тишине. «Значит, мы друг друга поняли, Михаил Владимирович». Я улыбнулся. «Прекрасно поняли. Ну, вот и хорошо», – довольно заключила собеседница. «Приятно иметь дело с умным и дальновидным человеком. А теперь давайте вернемся на праздник». Он удался на диво хорошим. Императрица на пенсии взяла меня под локоть, и мы вышли из дома. Мы распрощались с Иванной Львовной у калитки. Она взяла из рук дружинника собачку на поводке и направилась по своим делам. Я же смотрел ей вслед и думал о том, что эта женщина умела производить впечатление, и что с такими друзьями все будет совсем по-другому. Ну а если что-то пойдет не так, всегда можно сбежать в загадочный Муром. Я усмехнулся, а затем развернулся и направился к Лилии, которая ждала меня у сцены. Ну, начало водяного, когда я подошел к ней. «Как поговорили?» «Отлично», – довольно ответил я и обнял девушку. «Теперь вся жизнь по-другому пойдет». Сирена нахмурилась, но не стала задавать вопросов. Я же обнял ее и едва слышно произнес ей на ухо: «Пойдем домой. Сегодняшний день был очень утомительным для нас обоих. К тому же у нас, по законам Русальей недели, вроде как должна быть первая брачная ночь. И я очень надеюсь, что она обойдется без моего пробуждения на лавке остывшей бани. Мы очень долго ждали эту русалью неделю», — девушка лукаво улыбнулась. «Вместе мы направились к нашему дому, а вместе с ним и к началу новой жизни. На этом все. Любите страну». Коллектив авторов выражает благодарность читателям, которые вместе с ними прошли приключения темного ведьмака. «Вы у нас самые лучшие. Мы вас любим и ценим». Как мы и обещали, завершаем цикл «Темный ведьмак» в тот момент, когда мы все о нем рассказали. Воды не будет. Мы уважаем вас, читателей, и героев истории. Вас ждет наш новый цикл о новом герое в новом мире, который сумеет вас порадовать. Завесу тайны мы чуточку приоткроем в сцене после титров ниже. Чтобы не пропустить новинок, подписывайтесь на авторов. До встречи на страницах новых историй. Ваши гоблины Каин. Сцена после титров. Виктор Круглов вошел в холл особняка и устало вздохнул. «Я дома», — принес он и направился в гостиную, из которой слышались приглушенные голоса, и отчего-то антимагу это не понравилось. За столом комнаты сидели двое, его Василиса, которая увлеченно беседовала со старичком с лысой головой, и при виде гостя глаза Виктора полыхнули нехорошим, багровым огнем. Едва слышно зазвенела цепь, а в ладонь легло острое жало гарпуна. Старик мигом прервал разговор и обернулся. Морщинистое лицо гостя расплылось в странной холодной улыбке. Он поправил очки в толстой роговой оправе. «Наконец-то, мастер Круглов», — произнес он, — «а то я сижу, жду вас. Совсем утомил вашу жену своей старческой болтовней. Какого черта ты здесь забыл, Карло?» — глухо процедил антимаг, а потом вкрадчиво уточнил. «Никак смерти ищешь? Тише, тише!» — старик поднял руки в жесте капитуляции. «Я пришел с миром, и даже принес тебе весть от твоего старого друга. Ну, не совсем от него, но...» — Виктор вздохнул. «Слабо верится. Мироходцев с каждым днем становится все меньше», — ответил Карло. «Твой родной мир загибается, кто поумнее, уже давно сбежали. Остальные пытаются исправить положение, но...» Карло покачал головой, словно говоря, что надежды на это почти никакой, и продолжил. «Так что весть мог принести или я, или Мэйхем, но старик болтлив, и вполне может рассказать Алексею Юрьевичу то, что ему знать пока не надо». «Слушаю», — недобро произнес Круглов, не сводя с гостя цепкого взгляда. Антимаг не спешил убирать гарпун, но Карла это не заботило. «Так вот, в одном из миров объявился наследник твоего близкого друга. Вернее, он вырос там, и великий отец строит большие планы по поводу его судьбы». Виктор холодно усмехнулся. «Чтобы наследник Карамазова разрушил мир?» Карло покачал головой. «Что ты?» — замахал руками он. «Наоборот, чтобы паренек сохранил равновесие и спас мир, который уже почти столетие балансирует на грани катастрофы, которую устроил отзвук выстрела цареубийцы, так сказать, исправить ошибки отца. Поэтому родной батюшка должен узнать о наследнике как можно позже». Алексей привык решать возникающие вопросы достаточно варварским способом. Видимо, колпак, который он стащил у рипера, все же немного повредил его разум. Поэтому в том мире все и сыпется, и такой пример нежелателен для 20-летнего юнца. А кто, если не ты, станешь для парня достойным наставником? Да и Ликбе добро помнит. Круглов нахмурился. «Мне нужно подумать», — ответил он наконец. Карло хлопнул ладонью по подлокотнику и встал с кресла. Взял лежавшую на краю стола пыльную шляпу. «Вот и чудно», — с улыбкой ответил он. «Как надумаешь, возьмешь координаты у своей супружницы. Кстати, некоторые из твоих друзей уже перебрались в тот мир, и вместе, командой, вы можете творить по-настоящему важные дела. Ну, мне пора. Всего вам доброго». Он зашагал к выходу. Виктор проводил его тяжелым взглядом и сел в кресло. Взглянул на Василису и коротко спросил. «Что думаешь?» Девушка пожала плечами. «Карамазов был твоим другом», — ответила она. «Было бы хорошо помочь его сыну стать». Она не договорила, но Круглов ее понял и считал точно так же. Виктор не хотел, чтобы сын пошел дорогой своего отца, потому что далекие слухи долетали до него даже в этом мире, и они говорили, что Карамазов натворил на родине много дел, и далеко не все из них были благими. Поэтому антимаг тяжело вздохнул и произнес: «Тогда нужно собирать вещи и переезжать. Надеюсь, в последний раз».